Глава 46. Взрыв. Двери лифта открылись, и перед глазами Цзуи возникло огромное подземное пространство. Он не мог точно определить, какую площадь занимал первый этаж подпольного рынка Западный ручей, но с первого взгляда почти невозможно было разглядеть границы помещения. Были видны лишь толстые колонны, подпиравшие высокий купол, с которого свисали ксеноновые лампы, освещавшие все пространство словно днем. Бесчисленные колонны образовывали каменные джунгли и делили подземное пространство на ровные зоны. Повсюду располагались магазинчики, всевозможные вывески привлекали внимание, безостановочно туда-сюда ходили покупатели. Кто-то громко зазывал клиентов, кто-то предлагал товары со скидкой, третьи обсуждали товар. Все эти крики и другие голоса, смешавшись, постоянно били по барабанным перепонкам. От этого невольно начинала бурлить кровь в венах. Но обладавшие богатырским телосложением, одетые в черную защитную униформу и державшие в руках орудия для подавления массовых беспорядков охранники, которые патрулировали территорию, молча всем напоминали: «Здесь не место для конфликтов!» «Папа!» Бао разумленно выпучила глаза. «Это место такое большое!» Цзуи рассмеялся. «Ага». Девочка полюбопытствовала. «А где мы будем продавать?» «Хм...» Цзуи сказал. «Папа пока тоже не знает. Надо бы у кого-нибудь спросить». Он пошел с Бао вперед. При посещении рынка не требовалось предъявлять удостоверение личности или членскую карту. Нужно было лишь пройти через контроль безопасности, чтобы попасть внутрь. Цзуи вел за собой Баор, а Баор — Тайка. Вместе они успешно прошли через охрану. Цзуи поначалу беспокоился, что на рынок запретят войти с питомцем, однако охрана не обратила абсолютно никакого внимания на Тайка. Но Цзуи все-таки потребовали открыть его деревянный ящик, чтобы провести осмотр. К счастью, после того, как Цзуи сообщил цель прихода и показал бронзовую карту, охранник сразу махнул рукой в знак одобрения и не стал никак досаждать. Этот охранник предположил, что Цзуи здесь впервые, и доброжелательно сообщил ему, где находится управление рынка. Чтобы арендовать торговую точку, необходимо было с членской карты явиться в управление рынка для разрешения данного вопроса. Кроме того, если возникнет спор во время торговли, его тоже придется решать через управление. Несмотря на желание прогуляться на этом крупном рынке, Цзуи вместе с Баор, пройдя через пропускной пункт, все таки направился в управление. Он собирался сперва арендовать временную торговую точку, поскольку видел, как здесь оживленно, и опасался, что не хватит свободных мест для торговли. О! В результате не успел он пройти несколько шагов, как появился тот мужчина средних лет, с которым он столкнулся в лифтовом холле. Мужчина, широко улыбаясь, прекратил дорогу Цзуи. «Мы опять встретились!» Он непринужденно поздоровался и заботливо промолвил. «Планируете пойти в управление, чтобы арендовать место? У меня там есть хороший знакомый. Ручаюсь, что он поможет вам арендовать подходящее место. По правде сказать, вы в такое время... не нужно». Цзуи холодно прервал речь мужчины. «Уйдите». Во многих городах мира Сардии существовали различные рынки, включая крупные и мелкие черные рынки. И на всех черных рынках, помимо торговцев, еще часто можно было встретить особый тип людей. Они были хорошо информированы, имели различные связи, были алчными и хитрыми. Им больше всего нравилось одурачивать новоприбывших новичков. Зачастую им удавалось даже обмануть не разбиравшихся в местной обстановке экстраординаров, которые из-за этого несли немалые убытки. Таких людей называли шакалами. Цзуи отлично разбирался в шакалах и неоднократно имел с ними дело. Когда этот мужчина средних лет первым завел разговор, Цзуи сразу почувствовал знакомый запах и не мог не понять, что тот пытается осуществить какую-то махинацию. Испытывая отвращение, он применил духовное внушение, чтобы прогнать человека, но не думал, что впоследствии этот тип снова будет настойчиво навязываться. Это тотчас в некоторой степени разгневало Цзуи. Мужчина не ожидал такой резкой реакции и уже собрался что-то сказать, как увидел свирепый взгляд Цзуи и тотчас окоченел, а по всему телу пробежал холодок. Ему казалось, будто он находится в кошмарном сне. Он отчетливо понимал, что не спит, но его тело никак не могло пошевелиться. Невероятный ужас охватил его. С него градом стекал пот. Он неподвижно простоял некоторое время. Когда к нему вернулся контроль над собственным телом, Цзуи с Баор уже ушли. Что за чертовщина? Мужчина задрожал и больше не посмел задерживаться на подпольном рынке. Он с бледным видом поспешил на выход. Цзуи вместе с Баор прибыл в управление, а в тот момент, когда он вошел в главный зал управления, Гуань Джишан только что вышел из ювелирного магазина «Драгоценное счастье». Две красивые сотрудницы, стоявшие у входа, одновременно поклонились, сказав: «До свидания, директор». Гуань Джишан с каменным лицом кивнул. Обычно в это время он пребывал в веселом настроении, но сегодня у него всю вторую половину дня было неспокойно на душе, а сейчас было особенно скверно. Естественно, никакой радости он не чувствовал. Покинув ювелирный магазин, Гуань Чжишан направился к ближайшей автостоянке, где стоял его автомобиль. Двигаясь к автостоянке, он достал мобильник. Сперва он позвонил сидевшей дома жене, сообщил, что вечером будет работать сверхурочно, поэтому не сможет вернуться домой. Не став выслушивать ворчание уже немолодой женщины, Гуань Чжишан сразу повесил трубку, после чего набрал второй номер. Этот номер принадлежал его любовнице. На этот раз голос Гуань Чжишана звучал намного ласковей. Он сказал любовнице, что сейчас приедет к ней. Любовница получила звонок от Гуань Чжишана во время ужина с лучшей подругой. Изначально она планировала устроить шопинг, поэтому начала мило жаловаться, надув губы. Гуань Чжишан сказал несколько утешительных слов и пообещал купить ей сумочку. Только так удалось успокоить ее. Следом его настроение заметно повысилось. Сев в машину, Гуань Чжишан вскоре приехал в свой другой дом, расположенный в Ханчжоу. Когда он прибыл, любовница еще не вернулась. Никуда не торопясь, он достал из домашнего бара виски и бокал, уселся на диван и начал в одиночестве наслаждаться алкоголем. Распивая виски, Гуань Чжишан подробно вспоминал недавние события, чтобы понять, что же его так неожиданно привело в смятение. Внезапно в его голове всплыл образ Цзои. Неужели у шутов возникли проблемы? Гуань Чжишан испытал страх и машинально достал мобильник. Но очень быстро отложил мобильник. Гуань Чжишан многократно сотрудничал с шутами, достаточно хорошо знал их нрав и знал, что своим звонком только выведет их из себя. А шуты выполнили множество заданий и никогда не терпели поражения. Гуань Чжишан был уверен, что и это задание не станет исключением. Судя по материалам, которые он раздобыл, этот наклет с Зои был изгоем, за ним не стояло никаких влиятельных лиц, в прошлом он пропал несколько лет. Шуты должны были легко расправиться с ним. Как говорится, не по-хорошему, так по-плохому. Гуань Чжишан сделал большой глоток виски, и в глазах будто загорелся огонек. Когда он вспомнил о той золотой монете, его уши покраснели, а сердце дико забилось. Кто бы мог подумать, что одна крохотная монетка стоит несколько сотен тысяч. Гуань Чжишан полагал, что у Цзуи наверняка есть еще немало таких монет. Поначалу он рассчитывал тщательно обсудить с Цзуи покупку всех монет, которые бы послужили превосходным средством снискать расположение юного господина Юаня и продвинуться по службе в его корпорации. Но кто бы мог подумать, что Цзуи попросит за одну монету 500 тысяч? Это мгновенно взбесило Гуань Чжишана. Никто не смеет принимать его за идиота. Пока он попивал алкоголь, сидя на диване и разглядывал ремонт в гостиной, его сердце все сильнее и сильнее билось. Учитывая нынешнюю зарплату, Гуань Чжишану даже за 30 лет без еды и воды не удалось бы накопить на покупку этой квартиры. Он не смел совершить какие-либо уловки в финансовых ведомостях компании, семейством Юань шутки были плохи. Но он все-таки нашел выход и за несколько лет накопил немало средств. Он не только тайно содержал вторую семью, но и купил вторую квартиру, где проживал иную жизнь. Гуань Чжишан планировал через несколько лет поднакопить достаточно средств, продать квартиру и вместе с любовницей уехать жить за границу. Ему больше не придется быть на побегушках у юного господина Юаня. Он будет каждый день блаженствовать в компании своей красотки. Представление о том, как он будет валяться на кровати со своей очаровательной любовницей, возбудили его. Вдобавок в голову ударил алкоголь. Сердце Гуань Чжишана еще яростно не забилось, незаметно его лицо жутко раскраснелось, а на лбу выступили вены. Бац! Будто грелка внезапно лопнула. Гуань Чжишан лишь почувствовал жар в голове, что-то в его черепной коробке взорвалось. Дзынь! Бокал неожиданно выпал из руки и вдребезги разбился на мраморный пол, следом во все стороны разлетелись брызги алкоголя. Темно-красный цвет затопил взор Гуань Чжишана. Тяжело дыша, он правой рукой несколько раз вяло попытался что-то схватить, но так и не смог ни за что уцепиться. В следующий миг директор драгоценного счастья ослабел, упал и сильно стукнулся головой о стоявший перед ним чайный столик. Бам!